ибо Макдональд, слишком незначительный соучастник Грегори, забрал, а скорее даже не забирал вирусы с собой, ведь иначе его могли бы поймать при проверке, одно точно. Он оставил ампулу ботулинуса и леденцы с ядом. Вспомните, никто из нас не мог представить Клангдона, покорно берущего леденцы от возможного преступника в полночь. Но ботулинус, яд, зачем, недоумевал шеф. Они были совсем лишними. Грегори так не считал. Он приказал сообщникам оглушить Бакстера и открыть ампулу перед уходом. У внешней двери лаборатории номер один находился один из них. Его заметил наблюдавший из окна своего дома за коридором лаборатории Клангдон. Когда Клангдон с пистолетом в руке прибежал задержать преступника, второй подкрался сзади, выбил пистолет, а затем они насильно всунули ему в рот отравленный леденец. Один бог знает, успел ли Клангдон понять, что ему давали. Умер раньше, чем узнал. «Изверги», — пробормотал шеф. «Жестокие изверги». Все было сделано для того, чтобы внушить мысль о знакомстве Бакстера и Клангдона с убийцей. И это, конечно, сработало. Это третий трюк, направивший нас по ложному следу. Выигрыш времени, только выигрыш времени. У Грегори необыкновенный дар обманывать. Он одурачил меня также первым телефонным звонком в Лондон в 10 вечера вчера. Он это сделал сам. Еще один трюк, черт знает какой по счету. Грегори звонил. Шеф пристально посмотрел на меня. У него ведь имелось алиби как раз на то время, когда был звонок. Вы лично проверяли, кажется, печатал книгу. «Задним умом Кевилл крепок, тут вы его не собьете», — кисло ответил я. Звук пишущей машинки шел, несомненно, из его комнаты. Он заранее записал его на пленку магнитофона и включил перед тем, как выйти через окно. В комнате был особый запах и куча белого пепла в камине, когда я сегодня рано утром пришел к нему, остатки пленки. И все же зачем все эти трюки? Начал было Хардинджер, но сержант прервал его. «Сейчас будет автозаправка. Въезжать», — приказал Хардинджер. «Наведи справки». Мы съехали с главной дороги. Водитель включил полицейскую сирену, звук которой разбудил бы и мертвого, но дежурный заправщик бензина не появился. Сидящий впереди сержант не стал ждать, выскочил из машины и ворвался в ярко освещенную станцию. Почти в тот же миг он снова выскочил и скрылся за углом. Я сразу все понял и рванулся следом. Хардинджер тоже не мешкал. Мы нашли заправщика в гараже за станцией, надежно связанного с кляпом во рту без сознания. Ему нанесли сильный удар по затылку. Однако, когда мы подходили, он уже возвращался в сознание. Полный средних лет субъект с багровым лицом от злости и желания освободиться от пут. Мы развязали ему руки, ноги, содрали с лица липкую ленту, помогли сесть. Он нещадно ругался. Хотя мы отчаянно спешили, но пришлось подождать несколько секунд, пока Хардинджер не оборвет этот поток брани резким словом. «Хорошо, этого достаточно. С вами расправился беглый преступник, а мы полицейские. Каждая секунда дорога. Он убегает, а вы ругаетесь. Быстро и коротко расскажите, что и как». Заправщик помотал головой. Не нужно было быть врачом, чтобы увидеть, что человек все еще оглушен и не пришел в себя. «Смуглый, средних лет», — сказал он. Вошел, запыхавшись, попросил бензина. Это было в 6:30. Он спросил, в 6:30? Перебил я его. «Всего 20 минут назад? Точно?» «Точно», — ответил он. «У его машины кончился бензин. В одной или в 2 милях от станции сильно спешил. Он попросил галлон бензина с собой. Я повернулся, хотел идти за бензином, но тут он меня саданул этой штукой и связал. Я сделал вид, что потерял сознание. Потом я увидел человека с пистолетом, ведущего девушку-блондинку. А тот тип который меня по макушке стукнул, уже выводил машину хозяина из ворот. Опишите цвет и назовите номер машины», — перебил его Хардинджер. Потом, не мешкая, записал ответ и добавил: «Оставайтесь здесь, никуда не ходите, не двигайтесь. У вас сотрясение мозга? Я свяжусь с полицией Альфингема, и скоро сюда прибудет машина с врачом».